чутки Ван Юншин прислушивался к мелодии, которую издавал замок. Поток Дао в этом месте пел. Пел он вообще-то везде, но именно здесь его звучание было особенно насыщенным и гармоничным. Хаотические завихрения потока Дао отдавались диссонансом, тем не менее прекрасно вписывающимся в общую музыкальную композицию. И мелодия постоянно менялась, не повторяясь, не складываясь в циклы, при этом оставаясь узнаваемой, свойственной именно этому месту. Чем-то местная школа магии напомнила сентиментальному Ван Юншину монастырь, в котором он провел последние свои годы. И за теми и за этими переливами потока Дао можно было наблюдать бесконечно. Идеальное место для созерцания. Черный медведь тоже сконцентрировал все свое внимание на замке. Каменные стены дышали древностью и юностью одновременно. Надежность и игривость, мудрость старости и интуиция молодости, спокойствие и защищенность против приключений и азарта. Замок был полон противоречий и конфликтов, и эта концентрированная смесь питала мощнейший источник жизни, ключом бьющий в замке. Не тот стихийный источник, который просто производит энергию определенного окраса, а источник как колыбель, в которой зарождается сама сила жизни, сила движения и активности. И как и любая система, до краев наполненная жизнью, это начинало походить на настоящий лес со всеми его многочисленными обитателями. Черному медведю нравилось это место. Оно идеально подходило для хорошей охоты. Громкий раскатистый стук молоточка в руке Хагрида по специальной медной пластине вытряхнул Гарри в реальный мир. Ворота Хогвартса открывались. Часть 12. Вот уже много лет каждый год профессор МакГонагалл открывала эту дверь, чтобы поприветствовать очередное пополнение Хогвартса. Она говорила те же слова, которые произносили ее предшественники. Возможно, даже те же слова, которые когда-то впервые произнес кто-то из основателей. Интересно, кто бы из них встречал первокурсников у порога? Вряд ли гордый Годрик. И маловероятно, что хитрый, но тщеславный Салазар или предусмотрительная, но флегматичная Равина. Скорее всего, это была заботливая Хельга. Или вообще кто-то из персонала. А сами основатели величественно восседали в обеденном зале, отведя детей в специальное помещение рядом с большим залом. Она собиралась произнести эти слова в 25-й раз. «Добро пожаловать в Хогвартс. Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор – очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе 4, Гриффиндор, Хаффлпафф, Ривенклай и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами. Это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Нет, конечно, если подумать, во времена основателей эта речь звучала совершенно иначе. Да и система баллов возникла точно позже. Минерва не помнила упоминаний, когда бальная система была введена, но сильно сомневалась, что это бы могло произойти в 16 веке, и тем более, раньше. Вот 18-й, возможно, в 19-м она уже точно работала. И надо полагать, что поддерживать эту систему, пока еще попечительский совет выдавал финансирование на различные поощрения победителям, было значительно проще. Подарки победителям были разными, от дорогущего думосброса, разовая акция, агрегат все еще стоит в гостиной Слизерина, до новых метел факультетской команде по квиддичу, но даже символическая факультетская библиотечка, стоящая сейчас в гостиной Ривенкла, тот единственный раз, когда воронята, привлеченные наградой, буквально порвали другие факультеты, с пятикратным разрывом, позволяла поддерживать жизнеспособность системы. Сейчас та держалась исключительно на энтузиазме деканов, а если быть более точной, то держалась она исключительно на самой Минерве и Северусе. Случись что-то хоть с одним, и песочные часы можно будет сдать в утиль, потому что ученики баллы будут игнорировать совсем. Вороны с барсуками так почти что не обращают на эти абстрактные цифры внимания. К счастью, ее львята были азартны сами по себе, так что ей разжечь соревновательный дух в детях было несложно. Но вот что делает Северус: чтобы и прагматичные змейки тоже играли по этим правилам, она просто не представляла. Гений педагогики или искусство манипуляций, что, впрочем, одно и то же. Вообще-то надо бы придумать какую-нибудь альтернативную награду без финансовых затрат. Где-то ей попадалось, что в течение нескольких лет для выигравшего факультета на весь год накладывался мораторий на телесные наказания. Дешево и эффективно. Но отменять оставшиеся дисциплинарные взыскания – не вариант. Школа этого не переживет. А что тогда? Надо будет обсудить вопрос с другими деканами. Или даже с Дамблдором. Нашел же он где-то философский камень. На этот год, кстати, можно будет оставить в качестве приза именно его. Если кто-то, конечно, сможет легендарный артефакт раздобыть. В любом случае школьникам этот булыжник не нужен почти ни для чего. Продвинутый вариант почетной грамоты. Минерва не была уверена, что даже Северус сможет сварить эликсир жизни. А если наложить чары запрета на вынос камня из гостиной факультета, то, без соответствующего оборудования, не сможет и сам Фламель. Превращение же металла в золото, пусть детишки резвятся. Этот уровень трансфигурации доступен только семикурсникам, а сил тратится столько, что эффективнее найти себе нормальную работу или даже подработку. Минерва наконец очнулась от своих мыслей и перевела взгляд на детей. Все выглядели более-менее прилично. Пора познакомить их с привидениями замка. «Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами», — сообщила она, покидая комнату. Декан Гриффиндора мельком заглянула в большой зал, убедившись, что все профессора уже заняли свои места, и стала ждать. Привидениям понадобится минут 15-20. Через 10 минут через стену стремительно вылетел призрак почти безголового Ника, завывая от ужаса. Минерва стремительно вернулась к оставленным первокурсникам. Гарри Поттер, которого Минерва видела до этого только мельком, хотя и слышала, конечно, о нем от различных знакомых и подруг, стоял по центру небольшой комнаты, выделяясь ростом 7-летнего ребенка на фоне ровесников. Эту историю она тоже знала. Рядом с ним стояли Малфой и Лонгботтом. Стояли плечом к плечу, как будто собирались отбиваться от остальных детей, жавшихся к стенам. Рядом болтался младший Уизли, курсируя между центральной группой и остальными детьми. Какой-то старый инстинкт, оставшийся еще от давней и недолгой службы в департаменте защиты правопорядка, сказал Минерве, что что-то в картине было не так. Глаз царапала неправильность боевого построения из трех человек. Из трех, вот оно. Волшебница сосредоточилась, усилила окклюминационные защиты и сотворила проявляющие заклинания. Пустующее место в строю занял ребенок в магловской одежде, абсолютно неизвестной Минерве. Минерве, лично отправившей в этом году 39 писем и написавшей письмо для Поттера, которое отправил директор. Джастина Финч-Флитчли и Гермиону Грингер она сопровождала на косую аллею за покупками. Родителей всех остальных она учила, а детей, соответственно, знала в лицо. И лица этого ребенка она точно не знала. Внутренний зверь не советовал доводить до конфликта, но педагог в Минерве был сильнее. Что здесь происходит? 35 лет преподавания, это вам не пироженку съесть. Поэтому дети сразу же опустили палочки, непонятно когда успевшие у них появиться, и сделали вид виноватый, готовый каяться и максимально невинный. Одновременно чувствовался навык и рефлексы матерых хулиганов. «Это не мы», — сразу обозначил Малфой, что фамильные таланты к переговорам в роду не иссякли. «Они сами виноваты». «О, а вот переговорные таланты Поттеров. Это что-то новенькое, и вы». Последнее утверждение было особенно неожиданным. И Минерва постаралась всей своей мимикой показать, насколько сильно ребенок ошибся в подборе слов. «Кажется, получилось. Ну, то есть не вы, и вообще, поднявшийся было бунт на корабле был задавлен в зародыше. Мистер Поттер, мистер Лонгботтом и мистер Малфой». Минерва сделала крохотную паузу, раздумывая, присоединить ли к этому списку младшего Уизли. «Не стало. Потрудитесь объяснить, что произошло и кто этот молодой человек с вами. Молодой человек, почему вы не в форме? Здрасте, меня Деннис зовут. Деннис Стоун. Я тут с ребятами за компанию. Кажется, позиция профессора дала слабину, что отразилось на лице. Мальчишки несколько расслабились». Ответ, конечно, вызвал у заместителя директора бурю возмущения. «Какой еще Деннис Стоун? Что значит за компанию?» Минерва раздумывала, схватить негодника за ухо сейчас или дождаться ответа. Ее намерение явно было считано и вернуло обвиняемым нужный тонус. «Я племянник Риты Скиттер, «Я Сквиб», — затараторил Деннис в значительно более почтительном тоне, — «простите, пожалуйста, я в Хогвартс-экспресс пробрался, хотел церемонию распределения посмотреть, мы обсудим это позже». И все-таки, что здесь произошло, ответить мнущиеся мальчишки не успели. Из-за спины Минервы раздался замогильный голос кровавого барона, в нем было что-то странное. «Изыди, прочь, прочь из Хогвартса». Повернувшаяся Минерва была несколько ошарашена. Кажется, бесстрашный, грубый и прямолинейный призрак Слизерина боялся. Да, точно, кровавый барон до ужаса боится мальчика, который выжил. Чудесно, что ты сделал с Эдмундом Грабом? Ага, хотя бы понятные обвинения. Эдмунд был учеником, умершим еще в викторианскую эпоху перед входом в большой зал. Ну-у-у, просто он так резко выскочил. И он зря подлетел ко мне ближе 3 метра. Поттер достал какой-то амулет в виде деревянного ворона и продемонстрировал отшатнувшемуся призраку. «Я это не контролирую, и из ловушки душ его уже не достать. Мистер Поттер, пожалуйста, оставьте амулет в каком-нибудь безопасном месте, чтобы не угрожать обитателям замка, и давайте уже займемся распределением. Нас ждут все ученики и профессора Хогвартса». Под ее строгим пристальным взглядом дети сбились в неровный строй, а с вами, молодые люди... Она еще раз посмотрела на нарушителей спокойствия, мы еще поговорим после пира. Часть 13. На входящих будущих первокурсников все сидящие в большом зале смотрели с изрядным нетерпением, подогретым длительным ожиданием. Многие профессора молчаливо спрашивали у возглавлявшей процессию женщины, не случилось ли чего. Профессор МакГонагалл также мимикой указывала на мальчишку, которого крепко держала за руку. Только самые искушенные в окклюменции профессора отмечали, в насколько неподобающую макгловскую форму тот одет. Дети же более старших курсов в основном приветствовали друзей и знакомых. А так как Прихок работал уже 5-й год подряд, то первые 4 курса и поступающие дети знали друг друга все, хотя бы шапочно. У многих первокурсников были старшие друзья, так что они не столько впитывали новые впечатления, сколько пытались соотнести узнанное по рассказам с увиденным собственными глазами. Они уже успели составить личное впечатление о строгом профессоре МакГонагалл и добродушном Хагриде. Директор Дамблдор когда-то представился им дедушкой Дамблдором и был уже хорошо знаком. Легко нашелся за столом профессор Флитвик, который был полугоблином. Он даже сидел на специальном стуле, так как обычный был для него низковат. Говорили, что Филлиус Флитвик отличается отзывчивостью и хорошим чувством юмора. Очень характерной внешностью обладал декан Слизерина. Развивающаяся крыльями летучей мыши мантия проявляла себя только при ходьбе, но уже прозванный Бэтменом преподаватель опознавался и по большому носу с горбинкой и черным как смоль волосам. Среди оставшихся мужчин дети знали только индуса. Профессор Ракху 4-й год преподавал магловедение и вел для всех желающих факультативы по индийской традиционной артефакторике, математике и программированию. Да, профессор был довольно известен в магическом мире, как человек, сумевший заставить работать сложную электронную технику в крайне насыщенной магической среде. Говорили, что зарубежный волшебник вообще не выходит за территорию Хогвартса и даже предпочитает не удаляться от замка дальше 100 метров. Оставшийся, видимо, был учителем защиты от темных искусств. Вел 1-й и, скорее всего, последний год, то есть полный новичок. Темная лошадка. Остальной преподавательский состав был представлен прекрасной половиной человечества. Ну как прекрасный. Возможно, профессор Трелани, похожая в своих очках на стрекозу и никогда не расстающаяся с кубком, подаренным ей одним из близнецов Уизли, не совсем соответствовала этому определению, зато была легко узнаваема. Она очень редко появлялась в большом зале, предпочитая уединенное общество чаши Диониса. И это все, что следовало знать о ее характере. Симметрично с другой стороны стола сидела мадам Хуч, преподаватель полетов, и выглядела женщина полной противоположностью потрепанной жизнью прорицательницы. Короткие седые волосы, ястребиный нос и взгляд желтых глаз, подтянутости спортивное телосложение. Говорили, что Роланда Хуч рисковато. Пожалуй, можно было опознать и мадам Спраут, декана Хаффлпаффа. Она была постарше коллег и несколько полнее, и считалась самым добрым человеком на территории школы. По идее, Поману Спраут можно было бы перепутать с мадам Помфри, школьной медсестрой, но за столом сидели исключительно преподаватели. Шансов отличить профессоров Баблинг, Вектор и Синистру, древние руны, нумерология и астрономия соответственно, было немного. Не то чтобы эти трое были так похожи друг на друга, но все они были уже взрослыми женщинами без особых примет, поэтому нуждались в дополнительном представлении. Пройдя между столов Гриффиндора и Ривенкла, колонна поступающих выстроилась в шеренгу перед столом преподавателя и повернулась к нему спиной. Смотреть на активно поддерживающих их старшекурсников было приятнее, чем находиться под оценивающими подозрительными взглядами преподавателей, особенно профессора Снейпа. Но теперь эти взгляды были направлены в беззащитную спину, так что неизвестно, что лучше. Наконец внесли распределяющую шляпу. Гарри был готов к предстоящему действу, но не к форме и содержанию исполненного стихотворения. Вообще, благополучно пропустив большую часть английского языка, он был более-менее сносно знаком только с одним видом поэзии, классической китайской. Он довольно поверхностно знал книгу песен, выучил наизусть несколько десятков лучших образцов в основных жанрах, ши и фу, и буквально пару-тройку, просто для души, стихотворений жанра гуши и цзиньтиши, новомодного, для восьмого века, поэта либо, случайного знакомого дедушки Вана. Нужно сказать, что ни на книгу песен, ни на ши, ни на фу, ни тем более на гуши или цзиньтиши, ни даже на вполне прозаическую книгу перемен творчества распределяющей шляпы похоже не было, а было похоже на какую-то фигню. И просвещеннейший Ван Юншин с этим мнением был полностью согласен. Светлейший Хорниджитеф и Черный Медведь, как особо далекие от поэзии, своего мнения по данному вопросу не имели. Профессор МакГонагалл готовилась зачитывать имена первокурсников из списка. Она держала одной рукой свиток, другой, прекратившего попытки сбежать Денниса, и при этом умудрялась выглядеть вполне представительно. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она. «Начнем. Аббатханна, внучатая племянница владельца дырявого котла, как и последовавшая за ней племянница главы департамента магического правопорядка, попала на Хаффлпафф. Дальше пошел конвейер. Неизвестный никому маглорожденный по имени Джастин отправился на Ривенкла, изводившая их всю дорогу Гермиона, на Гриффиндор, Малфой с вассалами, естественно, отбыли на Слизерин, после чего вызвали, наконец, Гарри. Кривой колченогий табурет, который явно делали не для сидения, а для кабацкой драки, так как единственным его достоинством была железобетонная прочность, был великоват даже для 11-леток. Из всех предшественников ноги касались земли только у переростка Крэбба. Гарри еще подумал, как бы он на эту чертову сцену залезал, если бы не владел левитацией. Его бы профессор МакГонагалл бы усадила, или просто все смотрели бы, как он мучается, и смеялись. Отличное было бы представление, прекрасно характеризующее нравы школы. К счастью, у него была возможность лишить аудиторию бесплатного представления. Он выпрямил спину и стал ждать, когда старая, но еще не ветхая ткань накроет глаза. Гарри Поттер знал, что будет происходить дальше. Ему несколько раз рассказывали это друзья, уже прошедшие через испытание. Знали это и светлейший Хорниджитеф, и смиреннейший Ван Юншин, и Черный Медведь. Все знали, все были готовы к процедуре распределения и согласны на нее. Но знание – это одно, а рефлексы – это совершенно другое. И если уж ты привык бить в челюсть, когда к тебе подкрадываются сзади и хлопают по плечу, то остановить спонтанную реакцию оказывается зачастую просто невозможно. Светлейший Хорниджитеф очень не любил, когда в его мозги лезут. У него не было какого-то одного, раз и навсегда затверженного и постоянно используемого приема, которым он бы постоянно отвечал на вторжение, но как-то он реагировал всегда. Опытный жрец смог сдержать себя и не выкинуть мерзкие артефакты с головы юнца, но когда наглая шапка полезла уже в его память, маг разума не выдержал. Нет, он все-таки не вышвырнул вторженца из ментального пространства совсем, но, собрав все ментальные щупы, шарившие тут и там, деликатно перекинул их в область мыслительных процессов мастера Ван Юншина. Созерцательнейший Ван Юншин всю вторую половину жизни был даосским монахом. Он никогда не практиковал какие-то особые защиты разума. Так, только самые простые обряды во время крупных сражений по молодости. Надев же киноварную робу, он и вовсе отказался от сокрытия своих мыслей. У монахов же не должно быть своего имущества. Ван Юншин не видел никаких проблем в том, чтобы его мысли также разделил кто-то другой. В конце концов, это же здорово, если на твоем пути к постижению дара на некоторое время появится попутчик, который разделит открытие, переживания, понимание и видение. К сожалению, Таких попутчиков почему-то не находилось. Знакомые мастера ментальных дисциплин, насколько алхимик мог судить, в его присутствии, наоборот, старались окутаться щитами и не высовывать даже носа из своего мыслительного пространства. Возможно, это происходило потому, что разум познающего Даа сам должен быть подобен Даа. Он должен одновременно течь во все стороны, охватывая все явления и события, как сокрытые, так и явные. У такого разума не должно быть цели, и он должен думать обо всех вещах мира одновременно. Медитативный Ван Юншин никогда не тратил на процессы, происходящие в реальном мире, больше сотой части от общих своих мыслительных возможностей. Вот и распределяющей шляпе в мыслях кроткого Ван Юншина почему-то не понравилось. Она решила удалиться. Физически, как оказалось, при крайней нужде древний артефакт мог левитировать. Видимо, духу шляпы было необходимо сейчас уединение. Даже сытый и довольный жизнью кот махнет лапой, если под ней пробегает мышь. И сделать с древним инстинктом черный медведь ничего не мог. Совсем ничего. Старое как мир правило гласило: убегает, добей. И он ударил. Так, как умел. Максимально жестко, изо всех сил. Чудовищно эффективно. Так, как нужно бить, чтобы несколько столетий выживать в негостеприимной живой природе. Далеко отлететь шляпа не успела. Она вернулась на место и сразу же громко крикнула: Гриффиндор. Саллиен Перкс, распределенная на Хаффлпафф, осталась последним в истории Хогвартса человеком, с которым общалась знаменитая распределяющая шляпа. Артефакт был действительно великим, созданным лучшими из лучших. Даже после того, как у нее напрочь выжгли все мозги, ответственный инструмент продолжил выполнять возложенную на него обязанность. Но, начиная с Гарри Поттера, процесс этот не занимал более секунды, а выбор шляпы теперь многим казался абсолютно случайным. Часть 14. Несмотря на некоторую поломку распределяющей шляпы, Рон попал на Гриффиндор, чему был просто неприлично рад, и Невиллу тоже попал на Гриффиндор, чему был рад не очень. После насыщенного и утомительного дня они собрались в своей спальне. В отличие от других факультетов, у Гриффиндора не было приветственного слова от декана, потому что профессор МакГонагалл была занята возвращением Денниса домой. Так что новой поросли красного факультета пришлось выслушать довольно долгую и пафосную речь Перси Уизли. Деннис смог вырваться из дома где-то минут через 10 после того, как ребята расположились в своей комнате. Он телепортировался по координатам кровавого зеркала ровно в тот момент, когда в комнату входили близнецы. Великий Гарри Поттер, несравненный Невилл Лонгботтом, взрывной Симус Финниган, ужасающий Дин Томас и даже наш драгоценный брат Рональд Биллиус Уизли поступили на самый безбашенный, на самый неистовый, на самый лучший факультет Хогвартса, на Гриффиндор. И за это нельзя не воздать почести Аполлону и Дионису. В руках, видимо, Джорджа появилась бесконечная чаша с вином. Отбирать ее, и не безуспешно, пытались практически все сотрудники Хогвартса, а директору Дамблдору парень такую просто подарил сам, так что возросший уровень алкоголизма в лучшей британской школе магии скоро должен был стать проблемой. Вы можете отобрать хитрость у слизеринца, трудолюбие у хаффлповца, разум у ривенкловца и даже храбрость у гриффиндорца, но не алкоголь у жреца Диониса. Так что барсучья нора, расположенная по соседству с кухней, стремительным темпом теряла звание самого пьющего факультета, проигрывая гриффоньему гнезду. О, винишко! Первым подхватил кубок быстро сориентировавшийся Деннис. Как и все друзья Фреда и Джорджа, обучившиеся сноходчеству, он бывал в пещере Диониса и знал толк в хороших вечеринках. Эй, тебя, между прочим, на Гриффиндор не распределяли. Зато профессор Баблинг разрешила мне ходить на древние руны, так что у меня тоже праздник. Кстати, у вас есть лишняя кровать? Я второй раз сбежал из дома, и момент возвращения хотелось бы отдалить. Постепенно в комнату первокурсников стали подтягиваться другие обитатели мальчишечьего крыла общежития. И даже Перси попробовал ворваться в безобразие, чтобы его прекратить. Но Оливер Вуд ловко влил в префекта, чувствовалось натренированное движение опытного капитана команды, бокал вина, и праздник продолжился своим чередом. Благословленный самим богом виноделия алкоголь пьянил мягко, но надежно. И, самое главное, от него не было похмелья. Просто обычно весь следующий день проходил в несколько печальном и меланхоличном настроении. И такое настроение у целого факультета было очень заметно со стороны. Уроки в первый учебный день проходили просто удивительно спокойно. Вы когда-нибудь участвовали в грандиозной пьянке на расстоянии, когда где-то далеко, за много километров, очень весело, рекой течет вино, проводятся всякие разные конкурсы с учетом того, что все празднующие владеют магией, например, перетягивание вина с помощью волшебных палочек или питье в специально созданной зоне невесомости, а ты все это наблюдаешь со стороны, укрывшись одеялом, чтобы тебя не застукали однокурсники и, особенно, наставник курса. При этом все спрашивают тебя: «Дадли, как ты там? Что делаешь, Дадли? А как вы там развлекаетесь? У вас уже было посвящение в этой вашей школе Перси, и посвящение в лесной народ у него уже было, и официальное, и даже внутреннее в общежитии, которое заключалось в ночном рассказывании страшилок, и это даже было сравнительно неплохо, сравнительно, но блин». И сейчас Дадли лежал в очень похожей на гриффиндорскую спальне, в своей кровати, и изо всех сил старался переместиться хотя бы на метр, хоть на полметра. Ему даже сантиметра над кроватью хватит, сколько угодно, лишь бы он мог мигнуть через зеркало, а потом обратно. Было жутко обидно, что Пирс перемещение с помощью своей стихии камня уже освоил, но телепортироваться к кузену не мог, так как у него бы не получилось объяснить свое отсутствие в Смилтингсе, а нагло нарушать статут секретности – не вариант. А Дадли, который легко и непринужденно мог внушить всем окружающим, что всю ночь без задних ног дрых в своей постели, не умел перемещаться. Так, надо сосредоточиться и попробовать еще раз. Да, перемещение – один из самых сложных навыков в магии разума, в одном ряду с созданием для кого-то фальшивой реальности. Да, требуется некоторое понимание мира, к счастью, не такое глубокое, как понимание Дао у дедушки Вана, но он сможет. Итак, времени нет. Время – это просто расстояние, деленное на скорость. Одна секунда – это просто путь кончика стрелки часов. Есть только настоящее, только здесь и сейчас, мы всегда в этом моменте и никогда ни в каком другом. Чтобы пройти из точки А в точку Б, нужно не время, а скорость. Скорость физических объектов конечна и не может превышать скорость света. Скорость мысли бесконечна и принципиально лишена каких-либо ограничений. Мыслью мы можем представить мгновенное перемещение. Я мысль, я перемещаюсь. Не сработало. Следующая попытка. Вселенная бесконечна, а даже если она и конечна в каком-то из смыслов, она бесконечна в моем восприятии. Наше восприятие не достигает ее границ, и в любом случае за границами тоже есть что-то. Вселенная отражается в моем разуме, и в этой системе мой разум находится в центре Вселенной. Мое восприятие показывает одинаково огромное расстояние до любой границы Вселенной, значит, я и есть центр. Так как Вселенная бесконечна, ее центр может находиться в любой ее точке, и мой разум всегда в ее центре. То есть мой разум может находиться в любой точке Вселенной. Он и так постоянно и одновременно находится в каждой из ее точек, просто в одной из них он находится в чуть большей степени. Он сфокусирован в одной из точек. Нужно просто изменить фокус. Почему бы его разуму не оказаться в большей степени представленным в Хогвартсе? Ну же, ап, не получилось. Еще раз, любое мое движение можно представить в виде графика. Любой график состоит из точек, но если рассматривать в отдельности каждую из точек, то в ней я неподвижен. График состоит из точек, в каждой из них объект, который мы описывали, статичен, то есть движения не существует. Мир – набор мелькающих картинок, как мультик. Если сменяющие друг друга картинки похожи друг на друга, то мы видим плавное движение. Если в какой-то момент следующая картинка будет сильно отличаться от предыдущей, мы видим магию. Я – художник, который постоянно рисует сам себя. Нужно просто нарисовать другой фон автопортрета. Вот спальня в Перси. Меняем цвет гобеленов на красный, рисуем герб Гриффиндора, добавляем балдахины над кроватями. Осторожно открываем глаза. Не получилось. Дадли тихонечко разочарованно взвыл. Очень хотелось увидеться с Джорджем. Ну, и кузена повидать тоже было бы неплохо. Он еще раз взвыл, на этот раз уверенно и решительно. Еще раз, я разум. Разум нематериален. Часть 15. Хотя светлейший Харниджитев, любознательнейший Ван Юншин и Черный Медведь уже успели составить для себя представление о европейской магии, им все равно было очень интересно, как этой самой магии обучают с самого начала. Насколько они поняли, в семьях детей учить заклинаниям было не принято, поэтому первокурсники владели довольно ограниченным набором чар, в лучшем случае, десятком, обычно, меньше. Именно чары больше всего привлекали светлейшего Харниджитефа. Мастер довольно настороженно относился к нечеловеческим расам, но не из-за каких-то предрассудков, а потому что был опытным демонологом. Он из своего личного опыта знал, что отличный от человеческого разум всегда может преподнести сюрпризы, которые, опять-таки из его опыта, всегда оказываются неприятными. Впрочем, считать ли профессора Флитвика, ведущего занятия по чарам, человеком или нет, Светлейший еще не определился. Внешность – последний фактор, который стоило учитывать при решении данного вопроса. Сами же занятия проходили в легкой игровой форме. Учитель ни разу не приказал стражам избить учеников, собственно, даже стражи, которая могла бы выполнять эту функцию, не было, ни разу не запустил ни в одного ребенка заклинанием и, что особенно удивляло, ни разу ни на кого не повысил голос. При том, что некоторые дети были явно тупыми. Светлейшему Харниджитефу было реально интересно, получится ли с таким подходом научить детей хоть чему-нибудь. Но и сама система была занимательнейшей. Ни про магическое устройство человека, ни про то, как работает магия, ни даже про то, что разные заклинания требуют разного уровня могущества, развития разума или еще каких-то специфических вещей, никто не упоминал. Вообще про магию, так сказать, изнутри не говорили. Ну, то, что местная школа обходится без символа основы для каждого заклинания, жрец уже давно понял, но он был далек от мысли, что местный первокурсник сможет первым же заклинанием выдать что-нибудь глобальное, была бы только развита ловкость рук да дикция. Тем не менее у детей от уроков оставалось именно это ощущение. Научись махать палкой по сложной траектории и четко выговаривай слова, и ты сможешь все, а узнаешь достаточно заклинаний, и все, ты сначала мастер, а потом и вовсе магистр. При этом о сложности махания палкой было вполне определенное представление, относившее чары к разным курсам, и подобраны заклинания очень специфично. Полезных для жизни среди них не было, зато они постепенно тренировали необходимые навыки. Первые же чары, Вингардиум Левиаса, сразу же прекращали свое действие, стоило только утратить концентрацию хоть на миг. Совершенно неудобные в быту, имеющие более практичный аналог в виде манящих чар, они быстро и эффективно повышали внимательность даже самых безалаберных. Чары света тренировали дистанционный контроль, веселящие, стабильность потока магии и так далее. И по книгам не всегда было очевидно, зачем те или иные чары учить, приходилось ждать занятий. Светлейший был преисполнен исследовательской любознательности. Черный медведь продолжал поражаться, как же много разных вещей изобрело человечество. Конечно, за эти годы можно было привыкнуть, но удивительно же, спички, иголки, фарфоровые чайники. Но еще более удивительной была трансфигурация, и очень непонятной. Индиец осознавал, что был простым человеком, не очень признающим сложные решения. С одной стороны, ясно, что спички похожи на иголки по форме. С другой стороны, в иголку легче было бы превратить любую книгу. Главная задача и того и другого – соединять. Игла соединяет ткань, книга соединяет поколения. Поэтому их довольно несложно превратить друг в друга, даже без всяких палочек и слов. И тем интереснее слова и движения, которые превращают один настолько далекий предмет в другой. То, что местные шаманы называют трансфигурационной формулой. Такая магия черному медведю тоже в какой-то степени была доступна. Магия мира. Тот тип магии, который притягивает хвоинки к янтарю, потертому об одежду. Сделать это мог любой, но только шаман мог значительно усилить эффект. Вот и показанная детям формула где-то глубоко в своей основе была чем-то подобна окаменению древесины, много лет пролежавшей в болоте. Только сложнее, быстрее и работает в основном на магии волшебника. Медвежонок по просьбе индейца добавил к заклинанию толику болотного духа. Спичка превратилась в иглу, но не стальную. Материал подозрительно напоминал адамантий. Смиреннейший Ван Юньшин предвкушал занятия по зельеварению всей своей душой, и вступительная речь преподавателя о могуществе алхимии его тоже очень впечатлила. Этот с ней Псеверус оказался замечательным молодым человеком, хоть и несколько стеснительным. Это не сразу выяснилось, но стоило вступить с ним в небольшую дискуссию с сопутствующими демонстрациями, внук заранее отдал нетерпеливому Ван Юньшину контроль над телом, и молодой мастер как-то стушевался, и вообще старался избегать общительного Ван Юньшина. Отлавливать его в замке становилось все сложнее и сложнее с каждым днем. По счастью, преподаватель в одной из их познавательнейших бесед упомянул про поисковое зелье. Эта идея вызвала у увлекающегося Ван Юншина приступ вдохновения, и он с присущим алхимику энтузиазмом принялся воплощать в жизнь постоянную поисковую систему с возможностью переместиться к интересующему объекту. Что-то вроде карты, гобелена или витража. Да, витраж. Можно будет заменить им одно из окон факультетской гостиной, чтобы любой желающий мог мгновенно перемещаться к нужному преподавателю. Тело Гарри небрежно вывело облачную печать, которая отперла личную лабораторию декана Слизерина. Устное разрешение на ее использование профессор дал, но, видимо, по рассеянности забыл сказать пароль, или чем она там открывалась. Пора приступать. Величайший темный лорд столетия в очередной раз пришел в себя. Тело вело урок и несло какую-то лютейшую ересь. Лорд Волдеморт не мог позволить себе, чтобы на его знания и величие легла тень от того бреда, который несло тело. Поэтому попробовал срочно исправить ситуацию. Конечно, только слабоумный будет бороться с Бобгартом с помощью чар Ридикулуса, привлек он к себе должное внимание третьего курса, ибо действо данное только отпугнуть способно зловредное создание. При встрече существо требуется или уничтожить, для чего сгодятся обычные убивающие чары, Авада Кедавра, или поглотить. И поглощение Бобгарта является искусством древним, почтенным и ныне почти забытым, ибо сказано, что Бобгард и суть просто таланты наши пугать других людей, но выпущенные во внешний мир. Это, конечно, легенда, но поглотить Бобгарда и научиться видеть страхи других существ, а также эти страхи вызывать, вполне возможно. Данное заклинание требует определенной ментальной дисциплины, но лорд Волдеморт послал в аудиторию чисто символическую атаку на разум. Только пара человек слегка поморщились, остальные же защитились. Два наглых рыжих мальчишки отразили атаку обратно, но вы справитесь. Итак, смотрим движение палочкой и запоминаем слова. Часть 16. Эй, мелочь. В ответ на эту реплику руки запустили неправильную вулнеру Санинтур уже практически автоматически. Гарри чувствовал, что скоро данные чары у него будут выходить невербально. Причем оба варианта. И правильный лечащий, и неправильный калечащий. Любой целитель рано или поздно сталкивался с ситуацией, когда лечащее заклинание срабатывало не так, как предполагалось. Совсем не так, именно поэтому ничего из арсенала целителей не изучали в Хогвартсе. Даже простейшие медицинские чары при неправильном исполнении могли нанести вред здоровью. Конечно, особо талантливые чародеи могли исказить даже Вингардиум Левиоса, что на последнем уроке профессора Флитвика с блеском продемонстрировал Симус. Полугоблин с того занятия так и ходил в глубокой задумчивости, видимо, все еще пытаясь выстроить теорию, как можно было из левитационных чар сделать взрывные. Но это исключение. С чарами более старших курсов накосячить проще, но среднестатистический маг не сможет с их помощью вывернуть человека наизнанку даже при сильном желании. У лечащих же чар список побочных эффектов при неверном исполнении был реально впечатляющим и очень пугающим. У любых чар. Каждый целитель рано или поздно выбирал свои любимые боевые чары именно из списка искаженных профессиональных, потому что, несмотря на свои разнообразнейшие последствия, они все еще оставались целительскими, то есть не имели проявленного луча, не требовали прицеливания, не давали жертве увернуться и проходили через большинство стандартных защит. Чары по типу противообычно разрабатывались с тем расчетом, что союзник всегда должен иметь возможность вытащить применившего из-за грани, даже если понадобится применить что-то из области первой помощи через защиту. Короче, даже матерые боевые маги сражаться против целителей не любили. У вояк обычно все-таки получалось закончить бой до первого заклинания доброго дядюшки-доктора, но всегда где-то зудела мысль, а что если бы я не успел, специфическое чувство юмора людей, постоянно сталкивающихся со смертью и страданием, тоже накладывало отпечаток на излюбленные заклинания. Гарри так и не смог выяснить за все время знакомства, какое же было любимое заклинание у целителя Смитвика. Все окружающие дружно заявляли, что Гарри для такого слишком юн, а любимое боевое заклинание хохотушки Джейн сращивало все кости в скелете человека в одну большую и монолитную. Всего лишь модификация не самых сложных хирургических чар, так что его фирменные чары, всего лишь значительно повышающие чувствительность кожи, действительно могли считаться среди коллег детскими и шуточными. Кстати, побочные эффекты медицинских чар описывать в книгах было не принято. Не то чтобы жестко запрещено, просто такая милая традиция, предписывающая передавать именно этот пласт знания из уст в уста, и то не в полном объеме, а только самые опасные результаты ошибок. Считалось, что менее опасные отклонения практик должен освоить самостоятельно, так сказать, на своей шкуре. Особым шиком считалось найти ранее неизвестный побочный эффект. Подобные чары обычно и брали своими фирменными. Большая часть неправильных вариантов исполнения чар была известна сообществу под фамилией первооткрывателя. Так что опытные целители по всему миру уже знали и костесращиватель Джейн Курт, и сверхзаживитель Гарри Поттера. Карлик-переросток. Донеслось из другого конца коридора. Эта реплика также закончилась невнятным подавленным стоном. Иногда даже проверенные годами методики и выверенные в своей чудовищной жестокости чары давали осечку. Модифицированная и довольно неприятная Вулнера Санентур буквально за пару применений дала понять ученикам Слизерина, что национальный герой не любит, когда его дразнит. Расчетливые змейки быстро сообразили, что в арсенале целителей могут быть штуки и понеприятней, а, главное, значительно менее заметные. А тот факт, что характер у мальчика, который выжил, мерзкий, они определили одними из первых. Рейвенклавцы и сами были не склонны обращать внимание на других людей, тем более дразнить. Тем более дразнить после того, как им объяснили ситуацию. Тем более дразнить, когда поняли, что ничего нового, кроме продемонстрированного заклинания, Гарри им не покажет. Они тоже отстали. В убеждении своего факультета на помощь к и так довольно эффективному заклинанию пришли близнецы. Они довольно весомо донесли до всех непонятливых, что обижать их друга – идея плохая не только потому, что у Гарри мерзкий характер, но и потому, что он их друг. А самым-самым непонятливым они еще и прямым текстом напомнили, насколько часто те попадают в больничное крыло, и в красках расписали, как интересно там проводят время те, кто решил повздорить с целителями. Мадам Помфри же взяла Гарри под свою опеку в первый же день, и сам Гарри пропадал у нее минимум часов по 5 в неделю. Осечка случилась с Хаффлпаффом. Стоило повалять по полу негласного лидера факультета Седрика Диггори вместе с его гордостью одного из лучших дуэлянтов школы, а потом в той же жесткой манере ответить на обзывательство паре девчонок, и барсуки восстали. А так как они почти все делали коллективно, то ополчились на Поттера они всем факультетом. Гарри продолжал надеяться, что надежный инструмент рано или поздно покажет свою эффективность, но каждое следующее заклинание только сильнее и сильнее раздувало пожар недовольства и желания поставить выскочку на место. Пока все обходилось только обзывательствами на каждом шагу, но грозило вот-вот вылиться во что-то более серьезное. На втором месяце своего обучения в волшебной школе знаменитый Гарри Поттер готовился вступить в войну. Пирс Палкизс был несколько разочарован в Смилтингсе, и главная причина этого в том, что вокруг все были тупыми. К сожалению, вообще все. Надо было, как Деннис, оставаться в родной Литтл-Уингенской школе. Не то чтобы там одноклассники были сильно умнее, хотя, если честно, да, там одноклассники были умнее, но тогда по вечерам можно было бы сбегать к Гарри в Хогвартс. Вообще Пирс больше переживал не за интеллектуальный уровень одноклассников, он и про себя знал, что звезд с неба не хватает, а за то, что у них у всех были какие-то извращенные интересы. Девчонки, выпивка и тупые приколы. И опять-таки, не то чтобы его совсем не интересовали первые два пункта, но он имел довольно свободный доступ в пещеру Диониса, поэтому данные потребности в его жизни были закрыты полностью, на все 100%, может быть, даже больше. И чего там еще и обсуждать, он не понимал. А вот тупые приколы его не интересовали от слова совсем. И по итогу оказывалось, что поговорить с коллегами по школе просто ни о чем. Но даже не это было самым плохим. В конце концов, друзей у Пирса хватало, а поговорить с ними можно было по зеркалу. Проблема была в том, что нормально поговорить с учителями тоже не очень получалось. Во всем Смилтингсе не нашлось ни единого специалиста по кристаллографии, а именно в этом направлении науки решил специализироваться Пирс. Да, его еще детское желание стать серьезным ученым никуда не делось. Наоборот, оно окрепло, отшлифовалось и выкристаллизовалось до конкретной области, в которой он хочет специализироваться. Прошла пора детских экспериментов с выращиванием кристалла соли. Были изучены простейшие вещи про виды драгоценных камней и их кристаллическую решетку, и теперь Пирс был полон энтузиазма, чтобы нырнуть вглубь. Так что на данный момент его интересовали геометрия, разные виды симметрии, фракталы и все такое. Химия и то, как кристаллы образуются в реальности, различные факторы и условия протекания этого процесса, физические свойства кристаллов, их взаимодействие с другими минералами, волновые и проводящие свойства и тому подобное. На все вопросы, которые его интересовали, учителя предлагали то, что Пирс без них уже делал или собирался сделать, или отделывались фразами про то, что он еще не готов, маскируя свое незнание. Все взрослые вокруг проявляли полную некомпетентность, и юный стихийник все чаще задавал себе вопрос, что он тут делает. Конечно, он не собирался ограничивать себя только магдловской наукой и хотел изучать мир кристаллов во всей его полноте. Им уже были выписаны журналы «Трансфигурация сегодня» и «Практика зельеварения», а также просмотрены предыдущие выпуски данных изданий на предмет интересных статей. Кристаллографии в магическом мире тоже уделялось не слишком много внимания. Впрочем, была одна вещь, которая относилась к сфере его интересов и была в полном смысле этого слова великой. К сожалению, в доступной Пирсу литературе об этом кристалле было написано преступно мало. И вообще, такие вещи нужно изучать собственноручно, слишком много вокруг них досужих вымыслов. Пирс, убрав в тумбочку журнал со статьей об особенностях преобразования драгоценных металлов, закрылся покрывалом и вызвал одновременно Гарри и Роджера. «Ребят, я тут такую классную статью нашел, и мне не терпится поэкспериментировать. Короче, мне нужен философский камень. Вы сможете достать?» Часть 17. Профессор Кху звучал реально странно. Молодой человек за 4 года в Хогвартсе так и не привык к такому обращению. Особенно странно это было, учитывая, что звание добавляли перед его именем, а не перед фамилией. Но фамилию свою бывший глава секты Тхагов с некоторого времени очень сильно недолюбливал, поэтому на новом месте жительства так ее никому и не сказал. Именно в этой фамилии был корень всех его несчастий. Именно из-за нее на него обратило столь пристальное внимание черная Кали. И скрыться от ее утомляющего внимания можно было только на территории замка. Даже до озера не прогуляешься. Стоило отдалиться от защиты, как в голове начинал нарастать яростный боевой визг. Отношения с покровительницей особенно сильно испортились после того, как Ракху попробовал ее развоплотить. 4 года в замкнутом пространстве без особых развлечений подняли уровень его магического мастерства на значительный уровень. Оставшие почти навязчивыми мысли о его орущей божественной неприятности заставили посвятить очень много времени решению вопроса. Видимо, одноразовый артефакт, ставший результатом его 2-годичной работы, получился достаточно эффективным, чтобы ранить Кали, но недостаточно, чтобы от нее избавиться. И теперь часть ее мыслей была посвящена Ракху постоянно. Уже позже, после дополнительных исследований, он понял, что вопрос уничтожения божественных сущностей несколько сложнее. Избавиться от Кали было можно, но только вместе с 1/4 населения Индии. Несмотря на все неудобства ситуации, пойти на такие жертвы молодой человек был не готов, поэтому старался даже не задумываться в данном направлении. Приходилось искать другие пути. Заставить богиню о нем забыть удалось только на 15 минут. Провал, едва не стоивший ему жизни или чего-то еще более ценного. Сымитировать смерть тоже не вышло. Менять покровителя он не хотел, как говаривал его русский коллега, хрен редьки не слаще. Сейчас он работал над изменением аспекта богини. Это был самый медленный из путей, который предполагал не столько работу с самой энергетической сущностью, сколько с представлениями верующих. Сколько лет пройдет прежде, чем верующие забудут, что богиня отвечает еще и за месть. Ракху надеялся, что сможет дожить до этого дня, а пока он зарабатывал деньги, чтобы нанимать специалистов, изменяющих разум проповедников и устраняющих самых оголтелых фанатиков Кали. Вся эта деятельность богине тоже не очень нравилась, и была довольно затратной в финансовом плане. Наемные убийцы вообще, как оказалось, стоили очень дорого, даже второсортные. И зарплаты простого хогвартского профессора, ведущего всего пару факультативов, на эту деятельность сильно не хватало. Приходилось заниматься подработками. Собственно, основной свой заработок профессор Ракху получал на Ниве артефакторики, выполняя разнообразнейшие заказы со всего мира. Ниша одноразовых артефактов со сложными эффектами оказалась почти не занята, а его возможности в данной области, особенно после установки в Хаге нормальной аппаратуры, отличались от конкурентов, как нормальный компьютер от деревянных счетов. Собственно, его новое увлечение не так уж далеко ушло от старой профессии. Зная себе, составляя священные символы в строки, руководствуясь некоторым набором правил. Почти то же самое программирование, просто на новом языке. Поначалу было сложно, так как приходилось все считать самостоятельно, но потом он наконец-таки просчитал защитный контур, который ограждал сложную технику от губительного воздействия волшебства, и организовал себе целый компьютерный класс, в котором и вел магловедение, потому что программирование и математику он знал, а это самое магловедение, особенно британское, нет, Ракху понятия не имел, как нынешний седьмой курс будет сдавать жаба по его предмету, потому что ничего из программы он детям не давал, ибо не мог, и, в отличие от отцов, сдавать они будут внешние комиссии. Но он честно предупредил ребят, что готовиться придется самостоятельно, если что-то непонятно, задавайте вопросы. Поставить себя как уважаемого профессора Ракху не смог, да и не очень пытался. Несмотря на это, к нему ходило где-то 70% студентов с 3 по 7 курс. Со всеми ними он занимался информатикой с выходом на создание артефактов. Иметь такое количество студентов было удобно. Оставаясь верным однажды найденному принципу делегирования, он скидывал на студентов где-то 2/3 своих заказов, которые брал в качестве подработки. В компьютерном классе были установлены цивилизация и Соник, а за успешное выполнение проектов Ракху награждал детей игровым временем. Довольными в итоге были все. С момента той эпохальной битвы, в результате которой он и оказался в Хогвартсе, новых мистических подчиненных он себе не вызывал, не считая коммерческих заказов. Хватало проблемы со старыми. Пушок, его любимая адская гончая, в какой-то момент отказался возвращаться в то пространство, из которого был призван, и с тех пор бегал по всему замку, постоянно гоняя миссис Норрис. Из-за этого Ракху также постоянно ругался с Аргусом Филчем. Доказать приставучему старику, что преподаватель Пушка не контролирует и сделать с ним ничего не может, не удавалось. Опытный завхоз чуял ложь слишком хорошо, да, Ракху и отозвать питомца мог, и контролировать, просто не хотел.